Улиц вроде бы было 4, 3 из которых шли под прямым углом к проезжему тракту, служившему одновременно и главной улице городка. Может, тут есть ресторанчик. Сомнительно, впрочем. Но вдруг стрелок прикрикнул на мула. «Пошел!» Теперь дома вдоль дороги стояли все чаще, но почти все по-прежнему необитаемые. Стрелок миновал крохотное кладбище. Заплесневелые, покосившиеся деревянные плиты утонули в буйно разросшейся бес траве. А еще через 5 сотен футов стрелок поравнялся с изжеванным указателем с надписью «ТАЛЛ». Краска поблупилась, так что разобрать надпись на указателе стало практически невозможно. Чуть подальше был еще один указатель, но стрелок так и не смог прочитать, что там написано. Дурашливый хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном куплете «Эджуд». «На-на-на-на, Эджуд!» Едва стрелок вступил в черту городка. Звук был мертвым, как гудение ветра в дупле прогнившего дерева. И лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино удержало стрелка от серьезных раздумий о том, уж не вызвал ли человек в черном призраков, чтобы населить ими этот заброшенный город. Эта мысль вызвала у него улыбку. На улицах были люди. Немного, но были. 3 дамы, все 3 в черных брюках и одинаковых блузах с высокими стоячими воротниками, прошли мимо стрелка по другой стороне дороги, подчеркнуто глядя в сторону. Их лица как будто плыли над неразличимыми под свободной одеждой телами, точно большие бледные шары с глазами. Мрачного вида старик в соломенной шляпе, крепко сидящий на самой макушке, наблюдал за ним со ступени крыльца заколоченной бакалейной лавки. Худющий портной, занятый с поздним клиентом, на мгновение прервал работу и проводил стрелка взглядом. Он даже поднес к окну лампу, чтобы получше разглядеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни клиент не кивнули в ответ. Он буквально физически ощущал, как их взгляды впились в кобуры у него на бедрах. Мальчишка лет 13 и девчонка, то ли его сестра, то ли подружка, перешли через улицу, помедлив какую-то долю мгновения. Прошли, поднимая ногами пыль, зависавшую в воздухе маленькими облачками. Здесь, в городке, фонари работали, но это были не электрические фонари. Их стекла давно потускнели от толстого слоя масляного нагара. Кое-где фонари были разбиты. Была тут и платная конюшня, которая держалась, наверное, только тем, что через городок проходил маршрут почтовых карет. Сбоку от входа в конюшню 3 мальчишек молча сидели на корточках возле поля для игры в шарики, начерченного в пыли, и смолили самодельные папиросы из кукурузных оберток. Их длинные тени пролегли через дворик. У одного была шляпа со скорпионьим хвостом, лихо заткнутым за ленту. У второго — бельмо на вздутом, вылезающем из орбиты глазу. На левом. Стрелок провел мимо них мула и заглянул в сумрачные глубины конюшни. Единственная лампа еле-еле коптила. В ее рассеянном свете вздрагивала и плясала тень. Долговязый, нескладный старик в комбинезоне, натянутом прямо на голое тело, поддевал громадными вилами большие охапки сена и размашисто суханьем переваливал их на сеновал. «Эй!» — окликнул его стрелок. Вилы дрогнули, и хозяин с раздражением обернулся. «Себе поэйкой!» «У меня мул». «Хорошо тебе!» Стрелок швырнул в полутьму золотой, тяжелую, неровно обточенную по краям монету. Она сверкнула и глухо звякнула о старой доске, посыпанной сечкой. Хозяин вышел вперед, наклонился, поднял золотой, подозрительно покосился на стрелка и на мгновение, задержав взгляд на его портупеях, кисло кивнул. «Надолго его оставляешь?» «На ночь, на 2. Может, больше». «У меня нету сдачи». «Сдачи не надо». «Стреляные денежки», — буркнул хозяин. «Что?» «Ничего». Хозяин подхватил уздечку и повел мула в сарай. и почисти его хорошенько!» — крикнул стрелок вдогонку. «Приду, проверю!» Старик даже не обернулся. Стрелок вышел к мальчишкам, что сидели у поля для шариков. Он еще раньше заметил, что они наблюдают за их перепалкой со старым хрычом. Причем наблюдают с презрительным интересом. «Долгих дней и приятных ночей», — сказал стрелок, пытаясь завязать разговор. Нет ответа. «Вы, ребята, здесь, что ли, живете? В городе?» Нет ответа. Но парень со скорпионьим хвостом на шляпе, похоже, кивнул головой. Один из мальчишек вынул изо рта лихо скрученную папироску из кукурузной обертки, зажал в кулаке зеленый шарик, кошачий глаз, и пульнул его в круг на земле. Шарик ударил в квакушку и выбил ее за пределы поля. Парнишка поднял свой камушек и приготовился к новому выстрелу. «Где тут можно поесть?» — спросил стрелок. Один из них, самый младший, соизволил все-таки поднять голову. Уголок его рта украшала здоровенная блямба простуды, но глаза у него были вполне нормальные и пока что бесхитростные и наивные. Впрочем, в таком тухлом месте эта наивность долго не протянет. Он смотрел на стрелка с плохо скрываемым удивлением, очень трогательным и одновременно пугающим. «У Шеба бывают бифштексы». «Это в том кабаке?» Мальчик кивнул. «Ага». Взгляды его товарищей сделались вдруг колючими и враждебными. Мальчишке, похоже, придется дорого заплатить за то, что он говорил с чужаком так дружелюбно. Стрелок поднес руку к полям своей шляпы. «Благодарствую, парни. Было приятно узнать, что в этом городе есть еще люди, у которых хватает мозгов, чтобы складно связывать звуки в слова».